Каир. Кто не видел Каира, тот ничего не видел. Говорится в книге сказок «Тысяча и одна ночь». В 1970 году город отметил свое тысячелетие, но его история началась на несколько веков раньше основания нового Каира. В 639 году к Нилу подступили войска халифа Амара, которыми командовал полководец Амра. После 7 месяцев осады арабская армия заняла Вавилон, располагавшийся на восточном берегу Нила. Происхождение этого названия весьма загадочно, но по некоторым весьма беглым указаниям античных авторов, ученые предполагают, что этот район еще во времена фараонов заселяли бежавшие из двуречья восставшие рабы. В память о далекой родине они окрестили свое новое убежище Вавилоном. Древняя легенда рассказывает, что в то время, когда полководец Амра осаждал Вавилон, на крыше его военной палатки голубка свела свое гнездо. Это было признано хорошим предзнаменованием, и чтобы не потревожить молодой выводок, предводитель халифа Амара приказал не снимать свою палатку. Она так и оставалась стоять у подошвы горы Мукатам, когда войска халифа отправились в поход на Александрию. Город, основанный на месте военного лагеря полководца Амра, был назван Фустат, палатка. Вскоре здесь была возведена мечеть полководца Амра, которая в то время мало чем отличалась от обыкновенных жилищ. Это была небольшая низкая сырцовая постройка с посыпанным галькой полом и плоской глиняной крышей на пальмовых столбах. В ней не только совершались религиозные отправления мусульман, мечеть служила также залом для совещаний, суда и приютом. По мере того, как приходила в упадок Александрия, роль фустата возрастала, и к середине VIII века он превратился в политический и экономический центр Египта. По углам мечети появились невысокие надвратные башни, потом многие правители подновляли и украшали эту мечеть, а в 827 году она подверглась коренной перестройке. Тогда мечеть была расширена в 2 раза и достигла своих нынешних размеров. Каирцы называют мечеть Амра венцом мечетей, и не только за ее древность, размеры и грандиозность форм. Именно в ней верующие всех исповеданий, признающие единого Бога, не раз собирались на молитвы в годину общих испытаний. Решительный перелом в истории Фустата произошел во время правления Ахмеда ибн Тулуна, личности незаурядной, хотя он был сыном тюркского раба. При нем на склонах Мукатам был возведен обширный дворец, а ближе к холму Ешкур заложен новый город. Если прежний Фустат рос довольно стихийно, то план новой правительственной резиденции был продуман весьма тщательно, поэтому со временем город из провинциального центра превратился в столицу страны. Ахмед ибн Тулун назвал свою новую столицу Мизр, блистательное, и это имя у средневековых авторов закрепилось и за Фустатом. В 904 году халифы Багдада вернули себе власть над Египтом и сравняли с землей дворец строптивого Тулуна. Однако построенную им в 879 году мечеть они не тронули, и она до сих пор является украшением Каира. Легенда рассказывает, что план мечети был прислан халифу первым христианским архитектором, томившимся в тюрьме. В Фустате строились не только мечети, но и христианские церкви, самой значительной из которых является церковь святого Сергия. Со временем аббасидам становилось все труднее удерживать власть над разнородными частями своей обширной империи, и в 969 году войска династии Фатимидов почти беспрепятственно заняли Фустат. Недалеко от него был заложен новый город, в котором уже через 2 года была расквартирована их армия и в общих чертах закончено возведение мечети и дворца. В 972 году Аль-Муис, халиф мусульманской династии Фатимидов, торжественно вступил в свою новую столицу, названную Аль-Кахира, победоносная. По поводу этого названия в ученом мире существуют 2 версии. Как рассказывают восточные хроники, такое название новому городу было дано не только в память одержанных Фатимидами побед, но и как предзнаменование будущих, которые небо пошлет им над их врагами. По другой версии, город получил свое название в честь планеты Марс, которую арабы называют Аль-Кахира. Прежде чем заложить новый город, его будущую территорию окружили укрепленной на кольях веревкой с подвешенными к ней колокольчиками. По знаку астролога, в благоприятный момент нужно было дернуть за веревку, чтобы по звону колокольчиков одновременно начать работу. Но когда на небе всходил Марс, на веревку опустился ворон, и колокольчики зазвенели. По представлениям арабов, Марс — несчастливая планета, но, вопреки предзнаменованию, город все же назвали победоносным. Несколько позднее в новом городе появились итальянцы, которые сокращенно стали звать его Каиро. За ними и другие европейцы начали именовать его каждый по-своему. Например, французы называют его Кэр. При строительстве Каира материалом служили главным образом камни из развалин древнего Мемфиса, фустата и пирамид фараонов. Эти камни отличались необыкновенной прочностью. Даже и сейчас в стенах какой-нибудь старинной кладки можно обнаружить камни, испещренные древними иероглифами. В течение долгого времени фустат и Каир существовали рядом, но постепенно Каир вбирал его в себя и в XVII веке поглотил уже полностью. Лишь квартал Кебеш остался от старого города, некогда простиравшегося от скалы, на которой стоит знаменитая каирская цитадель, до Нила. Цитадель, гнездо Мухаммеда Али, была сооружена еще в 1176 году во времена правления знаменитого султана Саладина. Он выстроил здесь себе дворец, впоследствии постоянно служивший резиденцией султанов-мамелюков. Но от величественной прежде крепости сейчас остались внешние стены с южной и восточной сторон. В их древней кладке застряли ядра наполеоновских пушек.